но что-то удержало его. Девушка пришла в себя. Ее большие, ясные глаза смотрели на него недоверчиво, но смело. Вдруг лицо ее дрогнуло, слегка изменилось. Усмехаясь все шире и шире, Флар смотрел, как расплывались ее черты, искажаемые наведенной иллюзией уродства. «Хочешь обмануть всадника, девушка?» — рассмеялся он. Не пытаясь больше прикоснуться к ней, Флар отодвинулся к изножью постели. Прислонился к высокой резной спинке и скрестил руки на груди. Затем боль в плече заставила его изменить позу. «Назови свое имя и звание, девушка!» Она медленно приподнялась. Черты ее больше не казались размытыми. Неторопливо отодвинувшись назад, она тоже оперлась на спинку кровати, так, что теперь они смотрели друг на друга через всю длину огромного ложа. «Фекс!» «Мертв! Твое имя!» На лице ее промелькнуло выражение торжества. Она соскользнула с кровати и гордо выпрямилась во весь рост. «Тогда я заявляю свои права. Я последняя из рода руатанских властителей, и я претендую на Руату», — провозгласила она звенящим голосом. Флар мгновение смотрел на нее, любуясь гордой осанкой девушки. Затем запрокинул голову и негромко рассмеялся. «Ты? Ты? Куча отрепьев?» Язвительно заметил он, подчеркивая диссонанс между ее претензиями и внешним видом. «О, нет, нет! Кроме того, моя прекрасная леди, все всадники слышали и засвидетельствовали клятву Фекса, который отрекся от Холда в пользу наследника. Или ты настаиваешь, чтобы я и младенцу бросил вызов и задушил его пеленками?» Ее глаза сверкнули, губы раскрылись в страшной, торжествующей усмешке. «Никакого наследника нет. Гемма умерла. Ребенок не успел родиться. Я солгала». «Солгала?» — сердито переспросил Флар. «Да», — насмешливо подтвердила она, вздернув подбородок. «Я солгала. Ребенок не родился. Я просто хотела, чтобы ты бросил вызов Фексу». Резко, наклонившись вперед, он схватил ее за запястье, уязвленный тем, что дважды поддался ее внушению. «Ты заставила всадника вступить в схватку? Убить? Убить тогда, когда он находится в поиске? Поиск? Какое мне дело до поиска? Руат мой! 10 оборотов! Я трудилась и терпела, страдала и унижалась ради этого. Что может значить для меня твой поиск?» Флару захотелось стереть с ее лица это выражение надменного презрения. Он свирепо дернул девушку за руку и бросил на пол. Она рассмеялась ему в лицо. И едва Флар ослабил хватку, метнулась в сторону, вскочила на ноги и бросилась вон из комнаты, прежде чем он сообразил, что произошло. Всадник кинулся к двери. Ругаясь про себя, он несся по гулким каменным коридорам к залу. Она непременно должна попасть туда, если собирается покинуть Холд. Однако, когда он вбежал в зал, и его взгляд заметался среди слонявшихся там людей, девушки он не нашел. «Это странное создание, женщина, она проходила здесь?» Обратился он к Фнору, который стоял у двери, что вела во двор. Коричневый всадник покачал головой, потом пристально посмотрел на брата. «Значит, она источник силы?» «Да», — буркнул Флар, еще более разозленным исчезновением беглянки. «Куда она-то могла подеваться? Представляешь, девушка руатанского рода!» «Ого! И что же, она собирается потребовать холд у младенца?» — спросил Фнор, указывая на повитуху, присевшую на скамье возле пылающего камина. Флар, уже готовый обыскивать многочисленные коридоры холда, резко остановился и с недоумением уставился на коричневого всадника. «Младенца? Какого младенца? Мальчика, которого родила леди Гемма?» С удивлением ответил Фнор. «Он жив?» «Да, повитуха говорит, крепкий малыш, хотя его и извлекли раньше срока из чрева мертвой матери». Флар откинул голову назад и разразился смехом. Итак, несмотря на все хитрости, девушки истинно восторжествовала. Внезапно снаружи донесся восторженный рев Мнемента, поддерживанный трубными голосами других драконов. «Мнемент поймал ее!» — вскричал Флар. Лицо его сияло торжеством. Широко шагая, он прошел мимо распростертого на полу тела бывшего лорда Плоскогорья и спустился по ступеням во двор.